Они пошли дальше, молча, держа за руки. «А книга», — напомнила она, — «ты обещал рассказать про книгу». «Книга будет про дом Марстонов», — сказал он тихо. «Может быть, не только про него. Наверное, и про весь этот город. Знаешь, я узнал кое-что про Хьюби Марстона. Он был гангстером. Транспортная компания — это только прикрытие». Она посмотрела на него с удивлением. «Откуда ты знаешь?» «Кое-что от бостонской полиции, а больше всего от женщины по имени Минелла Кори, сестры Берди Марстон. Ей сейчас 79, и она не помнит даже, что ела за завтраком. Но того, что случилось тогда, она не может забыть. И она сказала все, что знала. Она сейчас в доме престарелых в Нью-Хэмпшире. Я думаю, что ей просто некому было про все это рассказать». Я спросил, действительно ли Хьюберт Марстон был наемным убийцей. Так подозревает полиция. И она кивнула. «А скольких он убил?» — спросил я. Она загнула пальцы на обеих руках, разогнула, согнула опять и спросила. «Сколько раз вы сможете выдержать?» «О, Господи!» «Полиция напала на его след в 27-м», — сказал Бен. «Его дважды допрашивали в Бостоне и Молдоне». В Бостоне убили кого-то из гангстеров, а в Молдоне мальчик лет 11, причем его кастрировали. «Бен», — слабым голосом сказала она, — «наниматели Марстона смогли его выручить. Но его карьера в Бостоне кончилась. Он переехал в Салемслот и поселился здесь, но этим дело не кончилось». «О чем ты говоришь? Я долго сидел в библиотеке. Изучал подшивки Леджера за годы с 28 по 39. За это время исчезли четверо детей. Это нередко бывает в сельской местности. Дети куда-нибудь падают или тонут. Но ты думаешь, не знаю. Но знаю, что никого из этих четверых так и не нашли. Хьюберт с Берди жили тут 11 лет. И дети исчезли, вот и все. Но я думал об этом. Мальчики в Молдоне. Много думал. Ты читала «Призраков Хиллхауса» Ширли Джексон? Да. И то, что там двигалось, двигалось молча, помнишь? Ты спросила, о чем моя книга? Может быть, она о силе зла. Она крепче сжала его руку. Ты думаешь, что Ральф и Глик? Похищен мстительным духом Хьюби Марстона, который возвращается к жизни третий год в полнолуние? Ну да, вроде этого. Не спрашивай это у меня. Помни. То я когда-то открыл дверь и увидел, как он там висит. Это не ответ? Нет, конечно. Послушай, что я еще скажу, прежде чем объяснить, что я думаю по этому поводу. Минелла Кори еще говорила, что в мире есть злые люди, по-настоящему злые. Иногда мы узнаем о них, но чаще они действуют в полной тайне. Она сказала, что знала двух таких людей. Одним был Гитлер, другим ее шурин, Хьюберт Марстон. Она сказала, что в тот день, когда он застрелил ее сестру, она находилась за 300 миль от этого места. Работала горничной в одной богатой семье. Она делала тогда салат в большой деревянной миске. Это было в четверть третьего днем. Вдруг ее поразила мгновенная боль, как молния, говорила она. И она услышала звук выстрела. Она упала на пол. В доме больше никого не было. И смогла подняться только через 20 минут. Она посмотрела в салатницу и вскрикнула. Ей показалось, что там кровь. «Боже!» — прошептала Сьюзен. Потом все опять стало обычным. Голова прошла, а в салатнице снова был салат. Но она знала, что ее сестра мертва, застрелена. Невероятная история. Да, невероятная. Но она не выдумала ее. И настолько она умна. Да, конечно. Любой разумный человек посмеется над этим. Трудно поверить, что Берди передала за 300 миль сообщение о своей смерти по какому-то психическому телеграфу. Как трудно поверить и в то, что в этом доме живет память о свершившемся в нем преступлении. Я скажу тебе, что я думаю. Я думаю, что люди легко могут поверить в телепатию или предсказание будущего, потому что это не заставляет их вскакивать от страха по ночам. Но мысль о том, что зло может пережить своих носителей, для них невыносима. Он посмотрел на темный силуэт дома Марстонов и медленно сказал: «Я думаю, что Хьюберт Марстон оставил этот дом как памятник своему злу. Маяк, притягивающий другое зло. И он стоял все эти годы и ждал. А теперь снова ожил, и снова исчез ребенок». Он повернулся к ней и взял ее лицо в ладони. «Случилось то, чего я никак не ожидал, когда возвращался сюда. Я думал, что дом заброшен, но никак не ожидал, что его могут купить. Я хотел снять его и... не знаю. Разобраться со своими старыми страхами, наверное. Изгнать духов из Идии Хьюби, велю тебе именем Божьим. А может, просто окунуться в эту атмосферу, чтобы написать книгу и заработать миллион, во всяком случае. Я хотел почувствовать, что контролирую ситуацию, что я уже не ребенок, которого могут испугать его собственные фантазии. Но теперь... Что теперь, Бен? Теперь он занят!» — крикнул он, стукнув себя кулаком по ладони. «Я не контролирую ситуацию! Мальчик исчез, а я не могу ничего сделать. Ничего не могу сделать с этим проклятым домом. Так что это? Духи? Не обязательно. Может, просто какой-нибудь чудак, который купил его и дом завладел им. Ты что-нибудь знаешь о новом владельце? Нет. Но этот дом, по-моему, должен притягивать кого? Тех, кого Минелла Кори назвала по-настоящему злыми людьми», — сказал он коротко. Энн Нортон смотрела в окно. Она уже звонила в аптеку. «Нет», — сказала мисс Куген с некоторым ехидством, — «их не было». «Где ты, Сьюзен? О, где же ты?» Рот ее скривился в беспомощной гримасе. «Уходи, Бен Нейрс, оставь мою дочь в покое». Когда она отпустила его руку, она сказала: «Сделай кое-что для меня, Бен. Все, что смогу. Не говори об этом ни с кем в городе. Ни с кем». Он невесело улыбнулся. «Не бойся. Я совсем не хочу, чтобы меня посчитали чокнутым. Ты запираешь свою комнату у Евы? Нет. Запирай. Веди себя поосторожней с ним. А с тобой и со мной. Если бы я не любила тебя». И она пошла прочь, оставив его смотреть вслед и думать о том, что он сказал ей, не больше, и о том, что она сама сказала ему в конце. Когда он вернулся к Еве, то обнаружил, что не может ни писать, ни спать. Он был чересчур возбужден. Поэтому он сел в машину и после некоторых колебаний направился к Дейлу. Там было полно народу и накурено. Ансамбль в стиле кантри под горделивым именем «Рейнджеры» играл вариацию песенки «Ты никогда не заходил так далеко», недостатки качества которой возмещались громкостью. Посреди зала прыгали, пожалуй, пар 50, и Бена даже слегка изумило такое многолюдие. Все стулья у стойки были заняты строительными и фабричными рабочими, одетыми в почти одинаковые кожаные башмаки и потягивающими пиво из одинаковых стаканов. Меж столиков сновали три официантки с высокими прическами и пришпильными, как блузкам, табличками с именами: Джеки, Тони, Ширли. За стойкой сам Дейл наливал пиво, а за ним смешивал коктейли человек с истребиным носом и зачесанными назад волосами. Лицо его казалось совсем белым, когда он отмерял разные жидкости, заливал их в серебристый шейкер и включал его, добавляя по мере готовности еще что-то. Бен прошелся вдоль стойки, выискивая свободный стол, и кто-то окликнул его: «Бен, эй, приятель, иди сюда!» Бен оглянулся и увидел хорька Крейга, сидящего за столом над полупустой бутылкой пива. «Привет, хорек», — сказал Бен, усаживаясь к нему. Хорек нравился ему, и он был рад увидеть здесь знакомое лицо. «Решил поглядеть, на нашу ночную жизнь?» — усмехнулся Харек. Дэн уловил его дыхание и понял, что он пил здесь не только пиво. «Ну?» — ответил Дэн. Он вынул доллар и положил на стол, усеянный кругами от множества пивных кружек. «Как твои дела?» «Нормально. Как тебе эта новая группа? Правда, неплохо. Мне нравится. Заканчивают песню до того, как она успевает надоесть. Я весь вечер ждал, когда кто-нибудь отскажет. Джеки!» — прокричал он. «Принеси к моему приятелю пивка!» Джеки принесла бутылку с пивом. На залитом пеной подносе я опустила на стол, с недоумением поглядев на доллар. «Это стоит $1.40, — сообщила она. Дэн добавил еще доллар. Она сгребла со своего подноса 60 центов сдачи, сказав при этом: «Харек, ты вопишь, как петух, когда ему сворачивают шею». «Крошка, ты просто прелесть!» — сказал в ответ Харек. «Вот это Дэн Мейерс, он книги пишет». «Очрада!» — пробормотала Джеки и исчезла. Дэн налил пиво, и Харек последовал его примеру с профессиональной ловкостью, наполнив кружку до краев. «Твое здоровье, приятель!» Дэн поднял кружку и отпил. «Как твое писание?» «Довольно успешно». «Слышал я, ты уеваешься за девчонкой Нортонов. Она милашка, лучше ты здесь просто не найдешь». «Да, но...» «Мэтт!» — опять завопил Харек, отчего Дэн едва не выронил стакан. «Господи!» — подумал он, «правда, совсем как петух, расстающийся с этой жизнью». «Мэтт Берг!» Харек бешено махал рукой, и седой человек помахал в ответ и начал пробираться к ним через толпу. «Ты просто обязан с ним познакомиться», — сообщил он Бену. «Чудесный мужик». Подошедшему к ним можно было дать лет 60. Он был высоким, коротко подстриженным, во фланелевой рубашке с открытым воротом. «Привет, Харек», — сказал он. «Как дела, приятель? Хочешь познакомиться с писателем, что живет у Евы? Вот он, Дэн Мейерс. Прекрасный парень. Мы с Мэттом росли по соседству. Только он ударился в науку, а я вот...» И Харек смущенно хмыкнул. Дэн привстал и потряс протянутую руку Мэтта Берка. «Как дела?» «Хорошо, спасибо. Я читал одну из ваших книг, «Воздушный танец». Вам понравилось?» «Во всяком случае, больше, чем критикам», — сказал Мэтт, присаживаясь к ним. «Как ты, Харек?» «Чудесно», — ответил Крейг. «Джеки, принеси Мэтту пиво». «Подожди минутку, старый пердун», — крикнула Джеки в ответ, проносясь мимо с полным подносом. «Милашка», — сообщил Харек, — «дочка Морин Толбот». «Ага», — сказал Мэтт, — «я учил ее в 71-м, а ее мать в 51-м». «Мэтт преподает английский в высшей школе», — сказал Харек. «Вам с ним найдется о чем поболтать». «Я помню Морин Толбот», — сказал Дэн. «Она стирала моей тетке и приносила белье всегда в корзинке с одной ручкой». «А вы местный, Бен?» — спросил Мэтт. «Прожил здесь 4 года в детстве у тети Синди». «Синди Стоуэнс?» «Да». Джеки принесла чистый стакан, и Мэтт плеснул себе пиво. Ансамбль закончил играть, и музыканты устремились к стойке. «Вы вернулись сюда написать книгу про нас?» — спросил Мэтт. В мозгу Бена вспыхнул предупредительный сигнал. Что-то вроде этого. «Наш город этого заслуживает. У вас может получиться. Воздушный танец — хорошая книга. Я и сам мог бы написать что-нибудь, да таланта нет». «Да не верь ты ему», — вмешался Харек, в очередной раз наполняя стакан. «У старины Мэтта полно всяких талантов. Никто не ценит учителей. А ведь они...» Он покачался на стуле, подыскивая определение. «Соль земли!» — закончил он, поперхнувшись пивом. Он был уже совсем пьян. «Извините меня, я пойду отолью». Он встал и, шатаясь, побрел в направлении туалета. Они провожали его взглядом. «Жаль, хороший человек пропадает», — сказал Мэтт, поднимая палец. Появившаяся официантка обратилась к нему как к мистеру Берку и была, казалось, слегка шокирована появлением ее учителя в компании хорька Крейга. Когда она отправилась за дополнительной порцией пива, Бен подумал, что Мэтт тоже казался смущенным. «А мне Харек нравится», — сказал Бен. «Сдается, что он много всего пережил. Что с ним случилось?» «О, все очень просто», — сказал Мэтт. «Бутылка. Он пил с каждым годом чуть-чуть больше, и это его доконало. Он получил серебряную звезду во время мировой войны. Циник мог бы сказать, что лучше бы, если бы он там погиб. Я не циник», — возразил Бен. «Мне он все равно нравится. Но, думаю, лучше мне отвезти его домой». «Это правильно. Я тоже сейчас уйду и пойду домой слушать музыку. Мне нравится громкая музыка. Почему-то особенно с тех пор, как сердце стало шалить. А вы, говорят, интересуетесь домом Марстонов?» «Кто говорит?» Бен так и подпрыгнул. Мэтт улыбнулся. «Как там пел старый Мервин Гей? Я слышал это в бутылке с вином. Довольно банально. Так представляешь человека, прижавшегося ухом к бутылке Токайского? Так вот, я слышал это от Лоретты Стерчер. Она работает в библиотеке на страже, так сказать, литературы. Вы читали в Камберлендском леджере статьи про этот старый случай, еще заказывали две книжки, где тоже про это упоминалось. Но из них только Люберт писал толково. Он был здесь в 46-м и изучал это дело, а у Сноу одни только домыслы». «Да, я знаю», — автоматически сказал Бен. Официантка принесла им еще пиво. И Бен внезапно подумал, что она похожа на рыбку, снующую среди ила и мелкого планктона. Мэтт расплатился и продолжил. «Страшная вещь здесь случилась, и на городе это отразилось. Конечно, истории об убийствах и обо всем прочем всегда передаются из поколения в поколение. Но здесь нечто большее. Может, тому виной география?» «Может быть», — сказал Бен. Учитель говорил о том, что смутно бродило в его сознании с того дня, как он вернулся в этот город. Он возвышался над городом, как какой-то злой божок. Этот образ показался ему тривиальным, не отражающим глубины его чувства, но он вовсе не собирался открывать их незнакомцу. Ему не очень нравился этот разговор. «Талантливо», — сказал Мэтт. «Простите?» «То, что вы сказали. Полвека мы несли ему, как башку, все свои маленькие грехи и преступления. Но и добро тоже. В таких городках творится мало добра. В лучшем случае вежливое равнодушие. Томас Вулф исписал на эту тему 7 фунтов бумаги». «Не думал я, что вы циник». «Это вы говорили, что вы не циник», — отпарировал Мэтт, улыбаясь. Ансамбль отошел от стойки, сверкая пестрыми нарядами. Солист взял гитару и начал что-то наигрывать. «Но вы так и не ответили на мой вопрос. Ваша книга будет о доме Марстонов?» «Может быть и так. Желаю успеха. Извините за назойливость». «Ничего», — сказал Бен, думая про Сьюзен. «Куда этот хорек подевался?» «Могу я попросить вас об одной услуге? Если откажетесь, я не обижусь». «Да-да, я слушаю». «У меня очень хороший класс», — сказал Мэтт. «По-настоящему думающие дети. Я хотел бы, чтобы они встретились с кем-то, кто живет в своем мире. Кто, как бы это сказать, заставляет людей взглянуть на мир по-иному». «С удовольствием», — сказал Бен, не чувствуя особого подъема. «Сколько у вас длится урок?» 50 минут». «Ну, что ж, я за это время смогу им что-нибудь рассказать». «Большое спасибо», — сказал Мэтт. «На следующей неделе хорошо?» «Конечно. Назовите только день и время». «Вторник, 4-й урок, в 11:00. Как раз перед ланчем, но я надеюсь, что урчание в желудках вас не смутит». Я заткну уши ватой. Мэтр смеялся. «Чудесно. Я встречу вас у входа». «Договорились. Вы...» «Мистер Берг», — это была Джеки, — «хорек там не может выйти из туалета. Как вы считаете?» «А, господи, ну, конечно. Бен, вы...» «Да-да». Они направились к туалету. Ансамбль заиграл опять что-то о ребятах из Мускоги, обожающих своего учителя. В туалете воняло мочой и хлоркой. Хорек привалился к стене между 2 писсуаров, и какой-то парень в солдатской форме мочился в 2 дюймах от его уха. Рот его был открыт, и Бен невольно пожалел его, старого, взятого в плен грубой безжалостной силой. Это сразу навело его на мысль о собственном неизбежном старении. Он жалел уже не столько хорька, сколько себя, и жалость эта горьким комком подступила к его горлу. «Возьмите его за руку», — попросил Мэтт, — «когда этот джентльмен отойдет». Да-да. Бен взглянул на парня, который явно не торопился. Давай поскорее, приятель. Я что, ему мешаю? Проворчал солдат, но застегнул ширинку и вышел. Бен взял хорька за руку и рывком приподнял. Его колени коснулись стены, и он почувствовал, как она дрожит от громкой музыки. Хорек висел у него на руках, как мешок. Мэтт взял его за другую руку, и они вдвоем подтащили бесчувственное тело к двери. «Вот хорек!» — сказал кто-то. Раздался общий смех. «Дейл знает, когда ему хватит», — сказал Мэтт. «Он обычно не наливает ему больше, чем нужно». Они вышли в фойе, а оттуда по деревянным ступенькам на стоянку. «Полегче», — пропыхтел Бен, — «не уроните его». Нога хорька колотилась по ступенькам, как бревно. «Мой Ситроэн в последнем ряду». Воздух стал холоднее. Наверное, скоро начнут падать листья. Хорек начал дышать глубже и слабо шевелил головой. «Сможете уложить его в постель, когда приедете?» — спросил Мэтт. «Думаю, да». «Ладно. Смотрите, дом Марстонов еще виден». Бен посмотрел. «В самом деле, над чернеющими соснами зловеще вырисовывалась высокая крыша». Он открыл пассажирскую дверь и сказал: «Помогите мне закинуть его». Они втолкнули хорька в салон и закрыли дверь. «Значит, во вторник в 11 я буду. Спасибо». «И спасибо за хорька». Он протянул руку, и Бен пожал ее. Он сел за руль и поехал прочь. Как только скрылась неоновая вывеска, дорога стала пустой и темной, и Бен подумал: «Настало время привидений». Хорек за его спиной застонал, и Бен подпрыгнул, едва не вывернув руль. «Господи, почему я это подумал?» Ответа не было. Он открыл окно, чтобы холодный воздух быстрее протрезвил хорька, и когда он подъехал к крыльцу пансиона, тот уже понемногу приходил в себя. Бен вывел его и провел на кухню, фантастически подсвеченную огоньком плиты. Хорек прохрипел: «Она милашка, но замужем. Джек, ты уже знаешь!» В холле белела тень. Это оказалась Ева с завитыми волосами и лицом белым от крема, сама похожая на привидение. «Эд», — сказала она, — «Эд, что с тобой? Ты опять?» Он приоткрыл глаза и слегка улыбнулся. «Опять!» — прохрипел он. «Разве ты не знала?» «Отведете его наверх?» — спросила она Бена. «Да, конечно». Он опять взял хорька и кое-как втащил его по ступенькам в комнату. Едва он плюхнул его на кровать, всякие признаки сознания пропали, и хорек погрузился в глубокий сон. Бен постоял, немного осматриваясь. В комнате было чисто, вещи аккуратно убраны. Когда он начал снимать с хорька туфли, Ева сказала откуда-то сзади: «Не беспокойтесь, мистер Мейерс, я сама, но... Я привыкла. Я это делала не один раз». «Ну ладно», — сказал Бен и, не оглядываясь, вышел. Раздевался он медленно и долго потом лежал без сна, думая о чем-то. Глава 6. Город. Осень пришла в Джерусалим с Лот так же внезапно, как восход солнца в тропиках. Все произошло буквально в один день. Так же быстро в город приходила и весна, но она в Новой Англии была не самым лучшим временем года. Уже в апреле становилось жарко, а уж в мае, когда вы выходили в 7 утра из дома с обеденной корзинкой, то твердо знали, что к 8 высохнет роса, и пыль от проезжающей машины не уляжется, и через 5 минут, и что на фабрике ужасная жара, и продлится она до самого июля. Поэтому осень, приходившую в середине сентября, ждали как старого желанного друга. Друга, который усаживается в твое любимое кресло, закуривает трубку и начинает рассказывать, где он был и что видел. И это длится весь октябрь, а иногда и ноябрь. День за днем небо становится прозрачнее, и по нему плывут всегда на восток облака, белые корабли с серыми парусами. Ветер становится сильнее, обрывает листья с деревьев и заставляет болеть что-то еще, кроме ваших костей. Может быть, что-то древнее в человеческой душе, память предков, твердящую «беги на юг или умрешь». Даже в доме, за крепкими стенами, ветер колотится в стекла и завывает в трубе. И рано или поздно вы оторветесь от своих дел и посмотрите в окно, и увидите, как облака несутся над фермой Гриффинов и над школьным холмом, то темные, то светлые, словно открытые или закрытые ставни богов. И если не гудит самолет, и охотник где-нибудь в лесу не стреляет фазанов, вы можете услышать другой звук. Звук жизни, завершающий очередной свой круг. В этом году осень началась 28 сентября, когда на Хармони Хилл хоронили Дэнни Глика. В церкви были только родственники, но на кладбище пустили всех, и многие пришли, одноклассники, любопытные и старики, для которых похороны были средством как-то уменьшить страх перед грядущей смертью. Они шли по Бернс-Роуд длинной шеренгой. Машины ехали со включенными фарами, несмотря на погожий день. Впереди двигался катафалк Карла Формена, заваленный цветами, следом Меркури, Тони Глика. В следующих четырех автомобилях размещались родственники, прибывшие издалека, даже из Тулсы, штата Оклахома. Среди других были Марк Петри, именно к нему шли Дэнни с Ральфи в ту роковую ночь, с отцом и матерью, Ричи Бодин с семьей, Мэйбл Вертс в машине супругов Нортонов. Сидя на заднем сиденье, она вспоминала все виденные ею похороны, начиная с 1930 года. Лестер Даром с женой Хэрриет, Пол Мэйбери и его жена Глинис, Пэт Мидлер, Джо Крейн, Винни Апшоу и Клайд Корлис. Все в машине Милта Кроссона. Перед тем, как ехать, Милт открыл холодильник, и они выпили по банке пива. Ева Миллер в автомобиле, где сидели также ее подружки Лоретта Стерчер и Рода Керлес, обе старые девы. Перкинс Гилл Спай со своим помощником Нолли Гарднером. На полицейской машине это был Форд Перкинса с установленной на нем сиреною. Лоуренс Крокет, его болезненная жена, Чарльз Ротс, водитель автобуса, который ходил на все похороны из принципа, Чарльз Гриффин с женой и двумя сыновьями, Хэлом и Джеком. Майк Райерсон и Ройл снова вырыли могилу еще утром, уложив рядом с ямой полоски дерна. Майку показалось, что Ройл ведет себя как-то странно. Обычно он так и сыпал всякими шутками и прибаутками по поводу их работы, но в это утро казался подавленным и все время молчал. «Похмелье», — предположил Майк. «Небось, засиделся вчера у Делла с своим дружком Хэнком». Едва он увидел катафалк Карла, поднимающийся на холм, он отпер железные ворота, поглядывая на острые прутья, с которых он снял дока. Потом он вернулся к могиле, где уже ждал местный священник, отец Дональд Каллаган. Книга, которую он держал, была раскрыта на похоронной службе для детей. Майк знал, что это уже третья служба. Первые две были в морге и в церкви Святого Андрея. Последняя ступень — кладбище. Конец всему. Холодок прошел у него по спине, и он посмотрел на яркую пластиковую траву, которую зачем-то использовали на похоронах. Она выглядела дешевой имитацией жизни, прикрывающей тяжкие коричневые пласты всепожирающей земли. «Они идут», — сказал он священнику. Каллаген был высоким человеком с голубыми глазами и грубоватыми чертами лица. Волосы его уже поседели. Райерсон, не бывавший в церкви с 16 лет, любил его больше всех прочих служителей церкви. Джон Гогинс, методистский проповедник, был старым лицемерным святошей, а Паттерсон из церкви святых последнего дня оказался просто чокнутым. Как-то на похоронах одного из служек он даже прыгнул в могилу, но Каллаган — другое дело. На похоронах он служил спокойно и всегда быстро. Райерсон сомневался, происходят ли его багровые щеки и вздутые вены от усердных молитв, но если он выпивал втихую, что с того, Мир таков, что в нем редко встретишь святого. Спасибо, Майк, сказал он и посмотрел на небо. Тяжелая сегодня служба. Еще бы. Сколько продлится? 10 минут, не больше. Не стоит заставлять родителей страдать еще сильнее. Им уже достаточно. Хорошо, сказал Майк, удаляясь. Он намеревался перелезть через ограду, уйти в лес и перекусить. Он знал, что могильщик в перепачканном землей комбинезоне не услаждает глаз пришедших на похороны. У стены он остановился, увидев поваленный камень. Подняв его, он снова почувствовал легкую дрожь. Хьюберт Беркли Марстон, 6 октября 1889, 12 августа 1939, ангел смерти, держащий бронзовый фонарь перед золотой дверью, увлек его за собою в бездну. И ниже, полустершимися буквами: «Господи, упокой его душу». Встревоженный, по непонятной причине, Майк Райерсон направился в лес, чтобы съесть там свой ланч. Давным-давно в семинарии один однокашник поведал отцу Каллагену старые правила, в то время вызывавшие у него конфузливый смешок, но позже казавшиеся все более и более верным. Оно гласило: «Господи, дай мне смирение принять то, что я не могу изменить, волю изменить то, что я не могу принять, и ум, чтобы не слишком уж выебываться». Он вспомнил это изречение, стоя у открытой могилы Дэнни Блика. Носильщики, двое дяди и двое кузенов мальчика, опустили гроб на землю. Марджери Глик в черном пальто и черной шляпе с вуалью стоял рядом, придерживаемая отцом. Рядом стоял ее муж с каменным лицом. Несколько раз во время службы он оглядывался, словно удивляясь присутствию стольких людей. Отец Каллаген окропил гроб и могилу святой водой. «Помолимся», — возгласил он. Голос его, пьяного или трезвого, всегда был приятным и звучным. Присутствующие склонили головы. «Господи Боже, пошли свою милость уповающим на Тебя. Благослови эту могилу и пришли к ней ангелов Твоих. Прими невинную душу Дэниела Глика и причти его к святым Твоим в вечной жизни. Аминь, аминь», — прошептали все. Тони Глик опять поглядел вокруг невидящими глазами. Его жена поднесла ко рту платок. «Вот мы хороним тело этого мальчика. Помолимся Господу нашему, давшему жизнь всем созданиям, дабы воскресил он его к жизни вечной». Он перевернул страницу. Женщина в третьем ряду принялась плакать. Где-то в лесу просвистела птица. «Помолимся за нашего брата Дэниела Глика, Господу нашему Иисусу Христу, сказавшему: я есть воскресение и жизнь вечная. Тот, кто уверует в меня, не умрет, и кто примет мою веру, будет жить вечно, хоть и умрет. Господи, услышь наши молитвы», — нестройным хором повторили католики. «Ты возвратил мертвеца к жизни, даруй нашему брату Дэниелу жизнь вечную, помолимся. Господи, услышь наши молитвы», — общий хор. В глазах Тони Глика, казалось, что-то промелькнуло. «Наш брат Дэниел чист в крещении Твоем, причти его к святым Твоим, помолимся. Господи, услышь наши молитвы. Он вкусил их плоти и крови, даруй ему место у Твоего престола, помолимся. Господи, услышь наши молитвы». Марджери Грик начала раскачиваться взад-вперед. «Успокой нас в нашем горе, пусть вера наша будет нам утешением и жизнь вечная нашей надеждой, помолимся. Господи, услышь наши молитвы». Он закрыл молитвенник. «Помолимся, как Господь учил нас. Отче наш, сущий на небесах». «Нет!» — закричал вдруг Тони Глик, бросаясь вперед. «Не сыпьте землю на моего мальчика!» К нему протянулись руки, но не смогли удержать. В какой-то момент он балансировал на грани могилы, потом свалился вниз и стукнулся о гроб с глухим звуком. «Дэнни, вернись!» — кричал он. «Боже!» — прошептала Мэйбл Верц, прижимая платок к губам. Глаза ее зорко следили за происходящим, собирая материал для рассказов на долгую зиму. «Дэнни, прекрати эту ерунду!» Отец Каллаган кивнул двум носильщикам, и они шагнули вперед. Но трое других, включая Перкинса, Гилспа и Ноли Гарднера, уже вытаскивали из могилы отбивающегося, рыдающего Глика. «Дэнни, прекрати, ты напугал маму! Я тебе задам! Пустите меня, пустите к моему мальчику, пустите, суки, о Господи!» «Отче наш, сущий на небесах!» — снова начал отец Каллаган, и другие голоса подхватили. «Да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Дэнни, иди ко мне, слышишь, слышишь меня? Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам, Дэнни! Долги наши, как мы прощаем должникам нашим, он не умер, не умер, пустите меня, говнюки, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Он не умер, — всхлипывал Тони Глик. Не мог он умереть. Ему же всего 12. Он опять начал рваться вперед из рук держащих его. Он упал на колени перед отцом Каллагином и обнял его ноги. «Верните мне моего мальчика, не дурачьте меня!» Каллагин осторожно взял его голову двумя руками. «Помолимся, — сказал он, чувствуя, как по его рукам текут слезы Глика. Господи, утешь этого человека, его супругу в их горе. Ты очистил этого мальчика в водах крещения и даровал ему вечную жизнь. Когда-нибудь мы снова встретимся с ним в царствии твоем, помолимся». Он поднял голову и увидел, что Марджери Глик упала в обморок. Когда все ушли, Майк Райерсон вернулся и уселся на краю открытой могилы, чтобы доесть последний сэндвич и дождаться Ройала Сноу. Похороны начались в 4, а сейчас было уже 5. Тени удлинились, и солнце уж стояло низко над верхушками дубов. Ройал обещал вернуться без 4:45. Куда он подевался? Сэндвич был с колбасой и сыром, его любимый. Он всегда делал свои любимые сэндвичи, и вот преимущество одинокой жизни. Закончив есть, он отряхнул руки, уронив несколько крошек на гроб. Кто-то смотрит на него. Внезапно он почувствовал это и в недоумении осмотрелся вокруг. «Ройал, где ты?» Нет ответа. Только ветер таинственно шуршит в ветвях деревьев. В тени вязов возле стены он увидел могилу Хьюберта Марстона и внезапно подумал о псе Вина, повешенном на воротах. Глаза спокойные и равнодушные смотрят на него. Он поднялся на ноги. «Черт тебя возьми, Ройл!» — сказал он громко, но нерешительно. Ройл так и не пришел. Придется ему одному закапывать, и это затянется надолго. Быть может, до темноты. Он начал работать, не пытаясь понять причины охватившего его страха. Он снял с земли полосы искусственной травы, свернул их и вложил в кузов своего грузовика. Оттуда он взял лопату. Он подошел к могиле и внезапно замер. Чувство, что за ним наблюдают, исчезнувшее было, вернулось, как только он опять увидел гроб. Ему вдруг представился Дэнни Глик, лежащий там внутри и глядящий на него. Да нет, глупости. Они закрыли ему глаза. Он не раз наблюдал, как это делает Карл Форман. «Мы их заклеиваем», — говорил ему Карл, «чтобы труп не моргал на отпевании, понимаешь?» Он зачерпнул первую лопату земли и кинул вниз. Земля глухо ударилась о полированное дерево, и Майк вздрогнул. Звук ему не понравился. Он не мог сказать, почему. Он оглянулся вокруг на лежащие цветы. Чертовская трата денег. Взгляд его упал на гроб. Еще дороже. Что, Тони Глик такой богач, что отвалил $1000 на гроб красного дерева? Майк зачерпнул еще земли. Кинул. Опять этот кошмарный стук. Крышка гроба была уже засыпана, но полированная древесина просвечивала сквозь черноту. «Хватит смотреть на меня!» Еще лопата. Бум! Тени стали очень длинными. Он опять оглянулся и увидел дом Марстонов с плотно закрытыми ставнями. Восточная сторона выходила прямо к воротам, на которых дока... Он кинул еще лопату. Бум! Земля посыпалась вниз, присыпав медные замки. Теперь, если гроб открыть, послышится натужный, скрипящий звук, словно открываются двери склепа. «Хватит глядеть на меня, черт возьми!» Он нагнулся, но его поразила одна мысль, и он замер с лопатой в руках. Он как-то прочитал про техасского магната, который захотел, чтобы его похоронили в его кадиллаке последней модели. Пришлось им вырыть яму экскаватором и опустить туда машину. Люди ездят на развалюхах и не могут наскрести на бензин, а эти богатые свиньи велят хранить себя за рулем машины, которая стоит 10 000 долларов. Внезапно он вздрогнул и отступил назад, мотнув головой. Теперь чувство, что на него смотрят, стало еще сильней. Он поглядел на небо и испугался, увидев, что уже стемнело. Светилось только крыша дома Марстонов. На его часах было 6:10. Господи, уже час. А он кинул всего 30 лопат. Майк налег на работу, пытаясь отогнать странные мысли. Бум, бум, бум. Теперь звук ударов стал глуше. Земля падала на землю, почти засыпав гроб до самых замков. Он замер. До замков? А зачем на гробе замки? Неужели думает, что кто-то попытается вылезти оттуда? Что за глупость? «Хватит на меня пялиться!» — сказал он вслух и почувствовал, как сердце подпрыгнуло у него в груди. Внезапно ему захотелось бежать. Бежать прямо в город, не разбирая дороги. Он сдерживал себя с большим трудом. Страх, вот и все. У кого не бывает? Все эти проклятые фильмы ужасов. Думать, что глаза 12-летнего парня, которого ты закапываешь, открыты. «Не смотрите!» — крикнул он в страхе, оглядываясь на дом Марстонов. Теперь светился только верх крыши. 6:15. Он снова начал работать быстрее, пытаясь прояснить ум. Но проклятое чувство осталось и усиливалось с каждой брошенной лопатой. Гроб был уже почти скрыт землей, угадывались лишь его очертания. Он принялся вспоминать католическую молитву, которую читал отец Каллаген, пока он ел свои сэндвичи. Он слышал ее из леса, как его плеглика. «Помолимся за нашего брата, Господу нашему Иисусу Христу, сказавшему, «Отец мой, прими мой дар!» Он прервался и посмотрел вниз. Могила показалась ему невероятно глубокой. Тени роились в ней, как живые существа. Он никогда ее не зароет, никогда. «Я есть воскресение и жизнь вечная. Тот, кто уверует в меня, не умрет. Повелитель мух, прими мой дар». Да, его глаза открыты, потому ему и кажется, что на него смотрят. Карл пожалел Клея, они открылись, как ставни на окнах, и мальчишка смотрит на него. Что-то нужно сделать. И кто примет мою веру, будет жить вечно, хоть и умрет. Я принес тебе свежую плоть и чистую кровь. Выбросить землю, вот что нужно. Откопать гроб, избить замки, и открыть его, и закрыть эти ужасные глаза, которые на него смотрят. Клея у него нет, но 2 монеты в карманах найдутся. Серебро, да-да, серебро ему и нужно. Солнце уже зашло за крышу дома Марстонов. Теперь ему казалось, что за ним наблюдают оттуда, из-за закрытых ставень. Ты возвратил мертвеца к жизни. Даруй нашему брату Дэниелу жизнь вечную. Я возлагаю жертву на твой алтарь. Левой рукой я возлагаю ее. Майк Райерсон спрыгнул вниз и начал как безумный орудовать лопатой, выбрасывая землю из могилы. Наконец лопата нашла дерево, и он стал отгребать комья земли от замков. Где-то во рву заквакали лягушки, в кустах запел козадой, на часах было 7:50. «Что я делаю?» — тщетно спрашивал он себя. Он попробовал выпрямиться и подумать об этом, но неведомая сила из глубины его сознания согнула его и заставила работать снова, быстрее и быстрее. Он поднял лопату над головой и обрушил на замок. Ляск, замок сломался. Он помедлил в последних сомнениях. Лицо его покрылось потом, глаза безумно выкатились. На небе замерцала первая звезда. Обессиленный, он выкарабкался из могилы, вытянулся во всю длину и взялся руками за крышку гроба, потянул. Сперва обнажился розоватый сатин подкладки, потом бледная рука в черном рукаве, да и Энни Глика похоронили в костюме. Потом лицо. Дыхание Майка замерло. Глаза были открыты. Он так и знал. Широко открыты. И в них светилась жуткая, неведомая жизнь. В лице не было бледности смерти. На розовых щеках играл румянец. Майк попытался оторвать взгляд от этих леденящих глаз и не мог. Он только прошептал: «Иисусе!» Солнце окончательно скрылось за горизонтом. Марк Петри трудился в своей комнате над фигуркой Франкенштейна и слушал за стеной разговор родителей. Его комната располагалась на втором этаже купленного ими дома на Джойнтнер-авеню, и хотя дом имел центральное отопление, в нем еще сохранился старомодный камин. Его поставили раньше, когда тепло давала только кухонная печь, и на втором этаже было ужасно холодно, так что женщины, жившие там с 1873 по 1896 годы, всегда клала в постель горячий кирпич, завернутый во фланель. Но теперь камин служил другой цели, он отлично проводил звук. Хотя родители находились у себя, он слышал их так, словно они говорили прямо за дверью. Когда его отец застал его подслушивающим в их старом доме, ему тогда было всего 6 лет, он привел ему старую английскую пословицу: «Никогда не подслушивай у двери, в которую только что вышел. Это значит, — объяснил отец, — что ты можешь услышать что-нибудь нехорошее в свой адрес». В 12 лет Марк Петри был чуть выше среднего роста и имел довольно тонкое телосложение. Двигался он легко и даже изящно, что необычно для мальчишек его возраста, состоящих, как кажется, из одних локтей и коленок. Черты его лица выглядели почти женскими, что причиняло ему немало неприятностей еще до схватки с Ричи Боддином в школьном дворе, и он боролся с этим как мог. Он заключил, что большинство хулиганов — это здоровенные, неуклюжие парни. Они боятся тех, кто может дать им отпор. Они не умеют как следует драться, действуя скорее наглостью, чем силой. Ричи Бодин блестяще подтвердил эту теорию. До этого был еще один школьный хулиган в Киттере, который после того, как Марк расквасил ему нос, объявил себя перед толпой собравшихся одноклассников его другом, что вовсе не обрадовало Марка, считавшего этого парня тупым куском дерьма. Говорить с ним бестолку. Ричи Бодин понимает только кулак. И Марк надеялся, что всегда найдутся люди, способные предъявить ему этот аргумент. Его в тот день отослали домой. И отец очень рассердился, когда вместо ритуального раскаяния со слезами услышал от него, что Гитлер тоже в детстве был таким, как Ричи Боддин. Впрочем, отец тут же расхохотался. Теперь Джун Петри говорила: «Как ты думаешь, это на него повлияло?» «Трудно сказать». По паузе Марк понял, что отец закурил трубку. «Он такой скрытный. В тихом омуте черти водятся». Его мать часто повторяла подобные фразы. Он любил родителей, но порой они казались ему скучными, как толстые книги в библиотеке, и такими же пыльными. «Они ведь шли к Марку, — продолжала она, — поиграть с его железной дорогой. И вот один умер, другой пропал. Не обманывай себя, Генри, его это потрясло». «Он прочно стоит на земле», — сказал мистер Петри. «Каковы бы ни были его чувства, я уверен, что он сможет удержать себя в руках». Марк вставил левую руку Франкенштейна в специальный паз. Это была сборная модель. которая в темноте отсвечивала зеленым. «Может, это даже пойдет ему на пользу», — продолжал отец. «Я бы предпочла другие средства», — сказала мать немножко сердито. Отец хмыкнул. В разговоре наступила пауза. Марк знал, что отец перелистывает Wall Street Journal, а мать держит в руках роман Джейн Остин или Генри Джеймс. Она перечитывала их снова и снова, и Марк всегда удивлялся, зачем читать книгу больше одного раза, когда все равно уже известно, что будет в конце. «Думаешь, он теперь не будет ходить через лес?» — спросила, наконец, мать. «Говорят, там зыбучий песок, это далеко отсюда». Марк на время отвлекся, прилаживая монстру другую руку. У него был уже целый набор этих фигурок, и он постоянно добавлял новые. В ту ночь Дэнни и Ральфи действительно шли к нему посмотреть на них. «Думаю, что там вполне можно ходить», — сказал отец, — «но не после наступления темноты. Надеюсь, после этих жутких похорон его не будут мучить кошмары». Марк почти видел, как его отец пожимает плечами. Тони Грик, бедный. Но смерть и горе — естественная часть жизни, ничего не поделаешь. «Может быть...» — очередная пауза. «Что она скажет на этот раз? Быть может, мальчик, будущий мужчина? Или, если побег кривой, то и дерево не будет прямым?» Марк укрепил монстра на основании, представляющем собой могильный камень. «Смерть встречает нас посреди жизни, но меня мучают кошмары». «Что?» «Да, мне снится, что он лежит в гробу с закрытыми глазами, как будто спит. А потом он открывает глаза и зачем только проводит эти церемонии». «Ладно, все пройдет. Надеюсь. Он у нас хороший, правда, Генри?» «Марк самый лучший. Есть там что-нибудь по телевизору? Сейчас взгляну». Марк не стал слушать дальше. Серьезный разговор закончился, он поставил модель на окно сохнуть. Через 15 минут мать зайдет посмотреть, лег ли он. Он достал из шкафа пижаму и начал раздеваться. На самом деле зря мать беспокоилась о его психике. Он был обычным мальчиком своих лет, несмотря на свое изящество и здравый смысл. Семья его принадлежала к верхушке среднего класса. Родители любили друг друга, прочно и немного скучно. Это событие не нанесло ему особые травмы, как и предыдущие школьные драки. Он рос вместе со сверстниками и был, по большому счету, таким же, как и они. Если что-то и выделяло его, так это выдержка и холодный самоконтроль. Никто не воспитывал этого в нем. Видимо, свойство было врожденным. Когда его любимый пес Чоппер попал под машину, он вместе с матерью понес его к ветеринару. И когда ветеринар сказал, нужно его усыпить, Марк возразил: «Вы хотите его не усыпить, а отравить газом до смерти?» «Да», — ответил ветеринар. «Ладно», — сказал Марк, — «только позвольте мне поцеловать его». Он жалел Чоппера, но не плакал. Мать плакала, но через 3 дня забыла Чоппера, а Марк не забыл. Потому он и не плакал. Плакать — это как вылить вон всю память. Его расстроило исчезновение Ральфи Глика, потом смерть Дэнни, но он не был испуган. Он слышал в магазине, что Ральфи мог похитить сексуальный маньяк. Марк знал, что такие бывают. Но если бы когда-нибудь такой предложил бы ему конфетку, он пнул бы его прямо под яйца и убежал. «Марк!» — голос матери. «Что, мама? Не забудь вымыть уши!» «Не забуду». Он спустился вниз пожелать им спокойной ночи, бросив взгляд на своих монстров, на Дракулу, обнажившего свои клыки над телом девушки, на безумного доктора и мистера Хайда. Понимает ли он, что такое смерть? Конечно, это когда тебя хватает. Такой вот монстр. Рой МакДугал подъехал к своему трейдеру в 8:30 и заглушил мотор старенького Форда. «Машину пора выбрасывать. Такая машина, такая жизнь». В доме ревел ребенок, кричала жена. Прекрасное семейство. Он вылез из машины и тяжело опустился на щебенку, которую сам натаскал к дому прошлым летом. «Черт!» — пробормотал он, когда твердые камушки врезались ему в задницу. Он был совершенно пьян. Закончив работу в 3, он поехал к Деллу и пересидел там даже Хэнка Питерса и Бадди Майбери. Хэнк пропил там всю свою получку и казался совершенно выжатым. Он знал, что Сэнди думает о его приятелях, но и хрен с ней. Почему он не может выпить по выходным пиво, если всю неделю нарывается на проклятой фабрике? Какое она имеет право упрекать его? Она целый день торчит дома и ни черта не делает, только смотрит за ребенком и смотрит из рук вон плохо. Чертов ребенок опять свалился с кровати. Где ты была? Я его держал, Рой, но он вырвался. Вырвался. Он подошел к двери и пнул ее ногой. Нога болела. От нее сочувствия не дождешься. Я ей бы только валяться на диване и жрать шоколад или смотреть эти дурацкие мыльные оперы. И опять же жрать шоколад или звонить своим подружкам и жрать шоколад. У нее уже прыщи на роже, как на жопе. Скоро будет невозможно отличить одно от другого. Он вошел, и увиденная сцена моментально прогнала хмель из его головы, как холодный душ. Ребенок, голый и ревущий, с текущей из носа кровью, и Сэнди над ним в перепачканной кровью блузке, с лицом, искаженным страхом и яростью, на полу валяются пеленки. Сэнди, увидев его, вскинул руки, как будто для защиты. «Что тут происходит?» «Ничего, Рой, он только...» «Ты его ударила», — сказал он. «Не могла запеленать и побила, да?» «Нет», — сказала она торопливо, — «он упал и разбил себе нос, вот и все, вот и все».